как рухнет, охваченный огнем кровля, и из облаков дыма выплывут очертания печных труб. «Я не могу уйти отсюда», — подумала она, и у нее застучали зубы от страха. «Я не могу покинуть тебя, дом! Папа бы не ушел! Он ведь сказал им, жгите его вместе со мной! Пусть теперь сожгут тебя вместе со мной, потому что я тоже не могу тебя покинуть! Ты последнее, что у меня есть!» И когда решение было принято, страх сразу куда-то отступил, и осталось только ледяное чувство в груди, словно страх, и погибшие надежды застыли там холодным сгустком. Так она продолжала стоять, пока не услышала стук копыт на подъездной олене, позвякивание уздечек и сабель в ножнах и резкий голос, отдающий команду «Спешиться!». Тогда, быстро наклонившись к ребенку, прижавшемуся к ее ноге, она проговорила настойчиво, но необычно для нее мягко и нежно. «Отпусти мою юбку, Уэйд, сыночек, беги скорее вниз и через задний двор к болоту, там мамушка и тетя Мелли. Беги скорее, милый, и ничего не бойся». Услышав эти такие непривычно ласковые слова, Уэйд поднял голову, и Скарлетт ужаснулась, увидев его глаза, глаза кролика, попавшегося в селок. «О, Матерь Божья!» — взмолилась она. «Не допусти его до припадка! Нет, нет, только не перед Янки! Они не должны знать, что мы их боимся!» И, чувствуя, как Уэйд лишь крепче вцепился в ее подол, произнесла твердо. «Будь мужчиной, малыш, подумаешь, свора проклятых Янки!» И она стала спускаться с лестницы им навстречу. Шерман вел свои войска через Джорджию от Атланты к морю. Позади лежали дымящиеся руины Атланты. Покидая город, синие мундиры предали его огню. Впереди на 300 миль простиралась ставшая по существу беззащитная полоса земли, ибо остатки милиции и старики, и подростки из войск внутреннего охранения идти в счет не могли. Впереди лежали плодородные земли, плантации, служившие приютом женщинам, детям, старикам, неграм. Янки шли, прочесывая пространство шириной 80 миль, все сжигая по дороге и грабе. Сотни домов стояли объятые пламенем. В сотнях домов раздавался стук сапог. Но Скарлетт, глядя, как синие мундиры заполняют холл, не думала о том, что такова участь всего края. Для нее это было чисто личное дело. Злодеяние, направленное умышленно против нее и ее близких. Когда янки ввалились в дом, она стояла в холле возле лестницы, держа на руках младенца, и из складок юбки торчала головка Уэйда, прижавшегося к ее ногам. Одни солдаты, толкая друг друга, бросились вверх по лестнице. Другие стали вытаскивать мебель на крыльцо и вспарывать штыками и ножами обивку кресел, ища спрятанные драгоценности. Наверху они тоже спарывали тюфяки и перины, и вскоре в воздухе замелькали, поплыли пушинки и стали, кружась мягко, опускаться на пол, на волосы Скарлетт. И бессильная ярость заглушила остатки страха в ее сердце, когда она беспомощно глядела, как вокруг нее грабят и рушат. Сержант кривоногий, маленький, седоватый, с куском жевательного табака за щекой, подошел к Скарлетт, опередив своих солдат, смачно сплюнул на пол и частично ей на подол и сказал: «Дайте-ка сюда Что это тут у вас, барышня?» Она забыла, что все еще держит в руке безделушки, которые хотела спрятать, и с усмешкой, достаточно презрительной, как казалось ей, чтобы не посрамить бабушки Робияр, швырнула их на пол. И последовавшая из-за них алчная схватка солдатни доставила ей своего рода злорадное удовольствие. «Еще, если позволите, вот это колечко и сережки».